ястреб. Очевидно, что его бесславной карьере приходит конец. Интерпол поставил заключительную точку в его кровавой биографии. Рио-де-Жанейро, 25 ноября 1988 года. В это утро Мануэль Робинат изменил привычному распорядку дня. И хотя была пятница и рабочий день, в банке начинался с раннего утра, банкир не поехал туда, как обычно. Он даже забыл заехать к своей Хуаните для традиционной утренней зарядки. Вопреки обыкновению, плотно позавтракав, он вызвал автомобиль. Саундерс ехал в машине сразу следом за ним. Сменяя друг друга, три машины инспекторов вели Робинада. Эта кавалькада ехала около получаса, пока, наконец, машина Робинада не свернула к торговым складам. Один из автомобилей инспекторов последовал за ней. Банкир пробыл на складах примерно около часа. Несмотря на все усилия инспекторов, им так и не удалось подобраться поближе. Однако, настроив специальные мощные приемники с антеннами, они смогли уловить нить разговоров. Речь шла о крупной партии товара, которую банкир должен был переправить в Парагвай. Дон Мануэль предпочел несколько повременить с отправкой этого груза. Агенты поняли, что речь идет о той партии товара, которая предназначалась для Торнера. Едва автомобиль Робинада отъехал от складов, как инспекторы Интерпола начали свою работу. Незаметно проникнув на склад, им удалось просветить несколько контейнеров. В них оказались крупные партии кокаина, предназначенного для переправки в Парагвай. Спустя два часа через страховые компании удалось выяснить, что данный груз пришел из Колумбии. Инспекторы, следившие за Россетти, сообщили, что итальянский банкир говорил с Лондоном и Мадридом. В обоих разговорах он просил отложить все назначенное на сегодня до 8 декабря. Вооруженный этой информацией, Саундерс в сопровождении Леннарта и Гамикавы пошел на прием к Робинаду. После недолгих формальностей их пропустили к банкиру. В приемной, где сидела очаровательная мулатка, остались Леннарт и Гамикава, а Саундерс вошел в кабинет. Банкир принял его сдержанно. Он ничего не знал о строительной компании мистера Хаксли из Англии. «Если вы хотите получить кредит, то вы напрасно теряете время», — сразу и безапелляционно заявил Робинат. «Нет», — улыбнулся Ричард, усаживаясь напротив. «Скорее хочу дать кредит вам». «Да?» — захохотал банкир. «Это уже становится интересно». «Так я вас слушаю». «Моя компания проводит строительные работы в Парагвае», — начал Саундерс. «По договоренности с местными властями я должен принимать грузы из Бразилии, посланные вашей компанией». Дон Мануэль слушал спокойно, не разжимая пухлых губ. Только в уголках глаз прятались веселые смешинки. «Уверяю вас, мистер, забыл вашу фамилию, вы напрасно теряете время. Я никогда не имел финансовых операций с Парагваем, и мой банк не занимается скупкой и продажей каких-либо товаров». «Даже с полковником Торнером?» — очень мило улыбаясь спросил Саундерс. Дон Мануэль сразу стал серьезен. «Очень серьезен». «Вы напрасно теряете время», — ледяным голосом сказал он. «Я уже вам говорил, что не имею никаких дел с Парагваем. Уходите, или я вызову полицию». «Вызывайте», — спокойно сказал Саундерс, кладя на стол бумагу. «Это номера ваших контейнеров, где вы храните кокаин. Можете оставить себе в качестве сувенира». «Вы из полиции?» — скорее зло, чем испуганно, — спросил банкир. «Нет, я по поручению другой организации, той самой, ради которой вы нанимали людей и о которой вам говорил ваш друг Чезаре Россетти». Дон Мануэль понял все. В его взгляде, кроме испуга, было и любопытство. «Вы тот самый Дронго? А вы хотели со мной познакомиться?» «Честно говоря, нет», — откровенно признался банкир. «Совсем не хотел. Но раз вы здесь, что вам нужно?» «Вы уже догадываетесь. Время и место готовящегося дня X. Больше ничего». Дон Мануэль покачал головой. «Я не знаю. В таком случае можете вызвать полицию. Им понравится этот сувенир. Кстати, их не придется долго ждать. Они сидят у вас в приемной». «Если мы договоримся, я уйду вместе с ними. Если нет, вы уйдете с ними». Лицо банкира побагровело так, что Дронго испугался. я действительно...